«Красавица и чудовище» – это особенная сказка, не детская. Но она обязательно придется по душе тем, кто знает, что иногда ради счастья нужно сделать хотя бы один крошечный шажок. Думать о работе не получалось. Вместо этого я уже полчаса сидела, не замечая ничего вокруг и рассматривая узкий темный браслет на своем запястье. С него все и началось. За прошедшие 5 лет я свыклась с ним настолько, что порой забывала о гладком ободке темного камня, обвившем левое запястье так плотно, что не получилось бы просунуть между ним и поверхностью кожи даже лист бумаги. Единственным украшением этого внешне неприметного браслета служил огромный рубин. Но заметить его было сложно. Камень располагался с внутренней стороны запястья над слегка проступавшими сквозь кожу голубоватыми венками. И этот браслет невозможно снять. Мне так точно пробовала. Ни единой трещинки, ни намека на защелку. Безукоризненно гладкий по всей поверхности, он производил впечатление цельного, изготовленного из монолитного куска камня. Но я знала, что это не так. Ведь 10 лет назад браслет на меня надели. И спустя годы я отчетливо слышу щелчок, с которым он закрылся, обвив мою руку словно оковы, и чувствую ощущение первого холода соприкосновения с камнем. Впрочем, со временем я поняла, что прохлада предпочтительнее. Тепло, исходящее от него, куда страшнее. «Когда ты мне понадобишься, он нагреется», — предупредил меня голос. Голос того, кого я не могла ни увидеть, ни почувствовать в кромешной темноте, окружавшей нас. Голос, который пугал настолько, что я не могла выдавить из себя и звука. Голос моего мужа. «Нажмешь на рубин и переместишься ко мне». Ответ не требовался. Мы оба знали, что я сделаю это. Сделаю немедленно, едва прохладный камень начнет излучать тепло. И делала уже много раз. Во всех смыслах этого слова приятно быть обеспеченным человеком. И тем более обеспеченной женщиной. Я с детства привыкла к мысли, что могу позволить себе все. От понравившегося платьица до острова в любой точке мира. Повезло родиться в семье успешного банкира. Очень успешного. Деньги всегда текли рекой в руки моего отца. Что бы ни происходило в мире, наше благосостояние лишь укреплялось. Это даже служило прессе поводом обвинить отца в сговоре с темными силами. Он крепкой рукой управлял своим делом и также выверенно и четко, без сантиментов, принимал решения в семейных делах. Слово отца – закон. Это единственное правило, которому я подчинялась с детства. Впрочем, вопреки возможностям, из меня не выросла ни аморальная лоботряска, ни глупая истеричка. Именно влияние отца сделало это. Удержало нас, его детей, от тлетворного влияния вседозволенности и всесильности. «За все надо платить, так или иначе», — иногда говорил он. «Ничего не дается просто так». И взгляд его при этом странно холодел. «Но в детстве не придаешь значения таким мелочам». Семья наша была большой, 2 брата и 3 моих сестры. Я 4-я по счету, Юлия. Говорили, что я росла послушным и старательным ребенком. С этим не поспоришь, помню, что всегда стремилась радовать родителей. Занималась со всей серьезностью и о будущей профессии начала задумываться еще в школе. Не о карьере модели или дизайнера, хотя внешность, фигура и возможности позволили бы мне стать лицом самых модных журналов. Нет, я искала для себя чего-то более основательного, всегда стремясь оставаться в тени и твердо стоять на ногах. Наверное, я всегда была домашней девочкой, которой в мечтах чаще виделась любящая семья, чем модные показы и взоры тысячи глаз. Решила пойти путем отца, выбрав экономическое образование. Отец тогда задумался надолго, но в итоге решил: «Хорошо, учись, я обеспечу тебе хорошее место в семейной компании». Как иначе, не начинать же мне карьеру с разносчика пиццы? Все это мы обсуждали в старших классах, но планы пошли наперекосяк, когда мне исполнилось 17. Тогда я и узнала о причинах фантастической успешности нашей семьи. Началось все с темноты. В первое мгновение я подумала, что выключили свет. Случилась какая-то авария. Уже потом вспоминаешь про резервный генератор, автоматику, и приходит осознание: случилось нечто невероятное. Мы всей семьей находились в столовой, ужинали. И когда внезапно наступила тьма, а была она абсолютной, без фиолетовой темноты ночи, размытой светом звезд и луны, резко замолчали, каждого накрыло страхом. Не знаю, сколько прошло времени. Я так и просидела, не шелохнувшись, не в силах произнести ни звука. Когда внезапно все вернулось. Свет, ощущение нормальности и привычное окружение. Большой стол с едой и мои родственники. И отец, который словно постарел лет на 15 за одно мгновение. «Юля», рывком встав из-за стола, шагнул к кабинету, позвав меня за собой. «Нам необходимо поговорить». Тогда я и узнала об уготованной участи. Быть отданной в возмещение семейного благополучия. Кому? Злу, демону, вампиру, монстру, чудовищу. Как по прошествии времени мысленно я стала называть его. Официально мы стали супругами. Впрочем, к чему этот блеф? Лгать себе нелепо. Супружество, пара, семья – все это подразумевает какую-то общность, равноправие, отношения, в конце концов. Между нами ничего этого не было. Да и как можно считать смертную женщину равной бессмертному сверхсуществу? Даже свадьба была бутафорской. Исключительно ради сохранения моей репутации в человеческом мире. Вместо жениха был какой-то нелепый субъект, взбившимся на бок шейном платке и несуразном костюме. Он-то и надел мне на руку ненавистный браслет, безразлично пояснив: «Носить его – огромная честь для смертной». И многие носили. Вырвался у меня тогда вопрос. От страха не иначе. Мне толком никто не объяснил, что предстоит. А неизвестность спровоцировала панику в душе. Даже отец сказал: «Будешь повиноваться мужу во всем», добавив, что это во благо семьи. И что я сильная девочка. Не зря у меня мужское имя, я справлюсь. Ах да, на «вы» мне повелели обращаться к супругу. Еще бы был повод. За 5 прошедших лет мы едва ли обменялись парой фраз. «Кто ж их считал?» «Не без иронии», — ответил незнакомец, представлявший неведомое зло. Мне же вопросы задавать расхотелось сразу. Слишком красноречиво указали на мое место, на значимость. «Никто».